Глава 28. «Отпустить все и жить сегодняшним днем», — проговорила я, давая себе установку. Сомкнув глаза, я глубоко вздохнула, готовясь отпустить все свои переживания. Нужно следовать указаниям врача, и тогда память вернется ко мне. «А теперь садимся на ягодицы и вытягиваем перед собой ножки. Тянем носочки от себя», — раздался голос тренера над головой. Я послушно последовала за этими словами. Да, я решила основательно взяться за себя. Раз никакие препараты не способны помочь мне, то необходимо действовать на организм иными способами. И я решила, что самое лучшее – это достучаться до себя через йогу. И сейчас, вытянув по указанию тренера ноги, ощущала расслабление в каждой клеточке своего тела. Я была уверена, что эти занятия пойдут мне на пользу. Только овладев собой, своим потоком мыслей, я смогу дотянуться до своей скрытой памяти. Кира не оставляла меня и в это время. Я записала ее на гимнастику в этом же спортивном центре. Девочка охотно согласилась на мое предложение и сейчас весело резвилась с другими детьми под присмотром тренера. Окончив тренировку, мы с Кирой решили наведаться в наш дом. Мне нужно было забрать кое-какие вещи, так как наш переезд знатно затянулся. «Мама, когда домой навсегда?» — тоскливо спросила девочка. Она скучала по своей комнате, по своим игрушкам и по возможности бегать на просторе. «Уже скоро», — успокаивала я дочку, поправляя на ней новенькое белоснежное платье в зелененький горошек. «Какая ты у меня принцесса в этом образе! Мне необходимо было постоянно переключать ее внимание, чтобы тоска не поселилась в ее душе. Меня саму терзали мысли о той ситуации, в которой вогнал нас Саша. Но делать было нечего. Оставалось дождаться дня, когда все это наконец-то закончится. Как это все-таки чуждо! На пороге нашего дома нас встретили гости и разрешили войти в дом. Но это ведь мое пристанище. А обыгрывают все так, будто мы здесь чужие. Кристина мне, откровенно говоря, не нравилась. Несмотря на ту красоту, которую даровала ей природа, внутри нее было что-то отталкивающее. Я не могла точно сказать, что именно в ней меня настораживает, но оно обязательно проявит себя в ближайшее время. «Так рада, что вы наконец-то заглянули к нам!» Милана соскучилась по младшей сестренке. Слова Кристины звучат натянуто. «Пусть девочки общаются», не останавливаясь с ней, проронила я, двигаясь в спальню. Открыв двери, я обомлела. Здесь побывала чужая рука, как это мерзко. Шкафчики были закрыты не до конца. Любимые духи, подаренные Сашей, заметно уменьшились в объеме. Даже платья висели не на своих местах. Фу, она залезла в каждый уголок моей жизни, мерзавка. Я настолько рассвирепела, что готова была выйти и просто за шиворот выгнать ее со своего дома. По какому праву эта Кристина может себя так вести? Она здесь всего лишь гость, а не хозяйка. Или у нее иные планы на этот счет? «Аня, действуй!» — скомандовала себе я, улавливая свое отражение в глянцевом покрытии шкафа. Спрятав нависшие на лицо белокурые локоны, я с поджатыми от ярости губами направилась в гостиную на первый этаж. Оказавшись на лестнице, я услышала подозрительный звук, заставивший меня напрячься изо всех сил. «Ты кого решила кинуть, курица?» — отчетливо услышала голос из коридора, подкравшись поближе. Осторожно выглянув из-за угла, я увидела неизвестных мужчин. Их было трое. «Но ведь время еще не вышло», — испуганно отозвалась Кристина, отступая назад от их напора. «Сроки давно вышли, безмозглая ты курица!» — напирал на нее один из этой шайки. Дело было плохо и вообще непонятным по природе своего происхождения. «Девочки!» — одними губами сказала я, ринувшись назад. «Скорее в детскую!» Не ощущая ног, я в один миг оказалась перед комнатой Киры. Дернув дверь на себя, я облегченно выдохнула. «Что случилось?» Испуганно спросила Милана, которая в это время занималась строительством замка вместе с младшей сестрой. «Я...» — мой голос заглушил дикий крик Кристины. «Это что такое? Мама?» — в Подскочила на месте Милана, ринувшись вперед. Перехватив девушку у двери, я перегородила ей путь. «Слушай меня внимательно. Сейчас же вызывай полицию и отца. Но перед этим запритесь изнутри. И чтобы я не видела вас в коридоре». «Аня, пропусти меня!» — рвалась вперед Милена с очумелыми глазами. Кира хлопала своими большими глазами, не понимая нашей суеты и беспокойства. «А там что еще за шум?» — раздался голос внизу. «Немедленно закройся и не выглядывай. Слышишь меня?» Толкнув девушку внутрь, я захлопнула дверь и поспешила на голос. Нельзя было позволить подняться наверх. Сердце мое бешено колотилось. Я не понимала, что происходит. А больше всего я волновалась за детей. Что происходит? Я оказалась на первом этаже, столкнувшись с одним бугаем, который как раз намеревался изучить второй этаж. «Вы кто такой и почему ходите в моем доме?» Отвратительный тип с квадратным лицом, маленькими глазами и распухшим носом внушал страх одним только своим взглядом. «Хе, а ты кто такая?» — недовольно спросил он. «Вы пришли в мой дом и спрашиваете, кто я? Где Кристина?» «Подружка, хватит там реветь, помощь подоспела твоя!» Из коридора высунулась бывшая моего мужа. Глаза ее были заплаканы от страха, а руки тряслись. «Что вы с ней сделали?» — в сердцах воскликнула я, подбегая к девушке. «С тобой все в порядке? Кто эти люди?» «Коллекторы», — отозвался второй мужчина, больше похож на человека, чем все остальные. «Что?» — воскликнула я. «У меня, у моего мужа нет кредитов. Мы ничего никому не должны». «Речь не о вас. Мы пришли к вашей подружке. Или кем она там вам приходится?» — спокойно ответил этот высокий мужчина спортивного телосложения. Теперь же, когда я хорошо могла рассмотреть этих гостей, то видела в них очевидных бандитов. «Аня!» — расплакалась Кристина, падая на мое плечо. «Я так запуталась!» «Короче!» — прервал ее голос, все тут же, видимо, исполняющий роль главаря этой банды. «Срок тебе еще 3 дня. Не найдешь бабки — пеняй на себя. Придется знатно почистить эту хату, да и этого не хватит. И да, не хотелось бы портить твой красивый фейс». Яростно стукнув кулаком в стену, они ушли. «Кристина!» — встряхнув девушку за плечи, воскликнула я. «Ты объяснишь, что происходит? Ты во что нас впутала?»